Часть третья. Девочка на вид уже заканчивает начальную школу. Стоит в углу парка у стального стенда и изучает вывешенную там карту. Стоит к нам спиной, потому я не вижу ее лица. Но этот впечатляющий огромный рюкзак на спине я тут же вспомнил. Да, эта девочка еще до того, как пришла Сензюгахара, так стояла перед картой. Тогда она сразу же вышла, но, похоже, решила вернуться. В руке у нее какой-то блокнот. Она сравнивает его содержимое с картой. Хм, в общем-то, похоже, она потерялась. Наверняка у нее там в блокноте нарисовано, как пройти или записан адрес. Я пригляделся. На карточке, пришитой к рюкзаку, надпись толстым фломастером. Это читается, наверное, как моей. Но вот другая часть. Как читается фамилия? Якудера, что ли? С японским у меня не очень. Раз так, то чего бы не спросить знатока. Эй, Сензюгахара, видишь, там девочка стоит перед стендом. Как читается ее фамилия? На рюкзаке написано. А? Растерялась Сензюгахара. Не вижу ничего. А. Вот как беззаботно. У меня-то уже необычное тело. Да и вчера в субботу я давал шинобу пить свою кровь. Хоть и поменьше, чем на весенних каникулах, но сейчас мои физические данные значительно выше обычных. И острота зрения не исключение. Немного не подрасчитаешь, и уже спокойно видишь с любого расстояния. От этого, конечно, особых проблем нет, но видеть то, что не видят другие, как-то не по себе от такого. Дисгармония с окружением. Такая же проблема была у Сензюгахары. Но там китайские числовые иероглифы. 89, а после храм. В общем, 89-й храм. А, но это Хачикудзи? Хачикудзи? Ага. Арараги-кун, ты не умеешь читать такие последовательности кандзи? Как ты с такими способностями детский сад-то окончил? Да я окончу детский сад с закрытыми глазами. Слишком ты себя переоцениваешь. Опять все на меня? Твое высокомерие не впечатляет. А вот ты нехило так. Серьезно, будь у тебя хоть немного интереса к истории и старинным книгам, то есть будь у тебя хоть капля любознательности, ты бы и сам смог прочитать это. На твоем месте меня бы на всю жизнь не покидало чувство стыда. И неважно, спросила бы я о таком или нет. Эх, да-да, все равно я неуч. Думать, что сознавать лучше, чем не сознавать, большая ошибка. Похоже, я сейчас что-то не так сделал. И получил. Блин. А ну да ладно. Тогда Хачикудзи моей. Хм. Странное имя. Ну, хотя, наверное, пораспространеннее, чем Рараги Кайоми или Сензюгахара Хитаги. Ладно, все равно так раздумывать о чужих именах не очень красиво. Я посмотрел в сторону Сензюгахары. Хм. Думается, она не из тех, кто млеет от вида детей. Так и вижу, как она спокойно кидает укатившийся мяч в противоположную сторону. Или дает пинка ребенку потому, что тот слишком громко плачет. Так что, наверное, безопаснее пойти одному. Была бы это не Сензюгахара, то стоило бы взять с собой девушку, чтобы успокоить ребенка. Но как уж есть. Эй, подождешь здесь немного? Ладно. Но куда это ты собрался, Рараги-кун? Поговорю с той школьницей. Брось это. Тебя ждет только боль и страдания. Реально, она спокойно говорит такую жуть. Ну ладно, об этом позже. А сейчас эта девочка. Хачикудзи моей. Я поднялся с лавки и легонько побежал к противоположной стороне площадки. Туда, где перед стендом с картой стоит девочка с рюкзаком. Она так погрузилась в сравнение карты и содержимого блокнота, что не заметила, как я подошел сзади. Насколько мог, мирно и дружелюбно. «Даров, потерялась?» Девочка повернулась. У нее челка по брови и два хвостика. Выглядит довольно сообразительной. Девочка, Хачикудзи моей, сперва изучающе поглядела на меня, а потом выдала. «Не говорите со мной, пожалуйста. Ненавижу вас!» Походкой зомби я вернулся к лавке. У Сензюгахары было странное выражение на лице. «Ну как? Что случилось?» «Боль и страдания. только боль и страдания. Получил неожиданно много урона. 30 секунд на восстановление. Схожу еще разок. Но куда? Зачем? Не видишь, что ли? Сказал я и приступил к попытке номер 2. Хачикудзи вернулась к разглядыванию стенда, будто я к ней и вовсе не подходил. Сверяет свой блокнот. Я поглядел через плечо. Содержимым оказалась не карта, а адрес. Я такого не знаю, но, наверное, это где-то здесь. Эй, привет. Ты же потерялась? Куда тебе надо? Дашь свой блокнот? Походкой зомби я вернулся к лавке. Ну как? Что случилось? Не обратила внимания. Меня проигнорила школьница. Получил неожиданно много урона. 30 секунд на восстановление. Вот сейчас схожу. Арараги-кун, я не очень понимаю, чем ты занимаешься и что собираешься делать. Не парься, сказал я и начал попытку номер 3. Хачикудзи стоит перед стендом. Как говорится, кто первый, тот и выиграл. Поэтому я шлепнул ей ладонью по затылку. Похоже, она совсем не следила за окружающим. Девочка со всей силы приложилась лбом о стенд. «Ты чего творишь?» Повернулась. «Отлично». «Да любой обернется, если его со спины ударить». «Ну, виноват, да». Я что-то подрастерялся от вернувшегося шока. «Но знаешь что? А ведь кандзи удар входит в кандзи жизнь». «И что дальше-то?» «Жизнь воссияет от удара». «У меня это сияние из глаз посыпалось». «Ну вот». Обдурить не получилось. Жаль. Просто похоже, будто у тебя проблема. Вот и я решил. Может, смогу помочь? Кто вообще ни с того ни с сего бьет девочек по голове, чтобы помочь? Таких людей просто нет! Она что-то вдруг насторожилась. Но понять можно. Ну, прости. Мне очень жаль, правда. Ну, меня Арараги Кайоми зовут. Кайоми? Имя как у девчонки. Сказанула. Такое нечасто услышишь при знакомстве. Девкой таранит. Не приближайтесь, пожалуйста. Слышать такое от девушки, хоть и школьницы, ладно, перетерпим. Хорош. Спокойствие, только спокойствие. Для начала доверие, вот что. Пока ситуация не улучшится, разговор не пойдет. Так, а тебя-то как звать? Хачикудзи Майой. Меня зовут Хачикудзи Майой. Папа и мама дали мне это ценное имя. О. Похоже, что прочтение оказалось верным. Но все равно не говорите со мной, пожалуйста. Я ненавижу вас. Чего это? Вы меня по затылку ударили. Так ты так говорила еще и до удара. Тогда это карма из прошлой жизни. И за что же такая ненависть? В прошлой жизни мы были заклятыми врагами. Я была прекрасной принцессой, а вы злющим повелителем демонов. А чего ж только ты это помнишь, а? Не стоит говорить с незнакомцами. Игнорируй незнакомцев, пытающихся с тобой заговорить. В наше время во всех начальных школах вдалбливают такое ученикам. Ну а может, у меня просто вид такой, который дети не любят. Все равно как-то расстраивает, когда ребенок тебя ненавидит.